теперь буду знать. Здрасте. На Кремлевскую набережную подвезете? Садитесь, поехали. Меня где-нибудь там поближе высадите, а то сегодня там полно народу на демонстрациях. Да, слышал, кричат на всю Ивановскую. Ну да, как в 15 веке. Когда говорите, в 15 веке? Ну да, в то время на Ивановской площади Кремля находились приказы тогда. А, точно, в Кремле есть такая площадь. Вспомнил, я там был на экскурсии. Ну да, так вот, в этих палатах как раз и составлялись указы. А потом служащий приказа новые указы зачитывал вслух. Когда толпа собиралась. Ну и кричали на всю Ивановскую. Ага. Глашатые орали во все горло. Ну, отсюда и пошло выражение «кричать во всю Ивановскую». Правда, есть еще и другие версии. А какие? Расскажи. Ну, якобы на этой площади дьяков-взяточников били кнутами. Отчего они и кричали во всю Ивановскую площадь. Да. А еще в Кремле, как вы знаете, есть колокольня Ивана Великого. Ну да. И вот, когда она звонила в 30 колоколов, ее и слышно было на всю Ивановскую. Вот такие дела. Но мне про колокола больше нравится. Согласен. А мы, кстати, вот уже и приехали. Вот чуть подальше. Спасибо. Да уж, счастливо. А вот про Ивановскую площадь теперь буду знать. Теперь буду знать.